Кофе Ольга заказала бутылку шампанского. «А малышу не повредит?» — осторожно поинтересовалась Дарлинг. «Малышке, у нас будет девочка. Вот она, кстати, и требует этого проклятого пойла. А я его терпеть не могу. У меня вообще от него изжога, но что поделаешь? Все лучшее детям». Дарлинг приуныла было, готовясь к артиллерийской канонаде из ахов, охов, при сюсюковании и пришептывании, но умница Ольга тотчас же свернула детскую тему. «Тебе, я думаю, не интересен весь этот предродовой бред. Тебя интересует Костас, так?» «Наверное, ему было жаль потерять такого человека, как вы». Никогда еще Дарлинг не была так искренна в признании заслуг другого человека. Сожаление — слово не из его репертуара. Думаю, что даже досады он не испытывал. Костас не затрачивается на подобные пустяки, просто направляет силы на поиски оптимального варианта решения проблемы. Видимо, ты показалась ему оптимальным вариантом. Скажем, у меня были рекомендации. Рекомендации для него ничто. Рекомендации он может принять к сведению, но выводы сделает сам. Иногда самые неожиданные. Он хороший психолог и хороший физиономист. Это неудивительно для людей его уровня. Удивительно, что при прочих равных он выберет человека, как бы это поточнее выразиться, человека воспоминания. Не поняла? Ну вот, так я и знала. Ольга закусила губу и побарабанила пальцами по краю стола. Сейчас попытаюсь объяснить. Он отдает предпочтение человеку, который в состоянии напомнить ему что-то из прошлой жизни. Другого человека? Не думаю. То есть это, конечно, может быть и человек. Прикинемся блондинками и решим, что это может быть женщина, которую он любил. Хотя мне кажется, что такой вариант исключен. Костас не сентиментален и живет сегодняшним днем. Но есть вещи, которые он может с удовольствием вспоминать. У каждого есть такие вещи. Моменты, когда он был счастлив, или что там понимается под счастьем. Так вот, если ты войдешь в этот счастливый пейзаж из прошлого без проблем и хорошо в него впишешься, впрочем, ты, видимо, уже вписалась. Невозможно представить себя в пейзаже жизни Костаса. Разложить его на составляющие еще труднее, чем вынуть астролябии и секстанты из-под циферблата часов. Просто потому, что и секстанты, и астролябии в них не настоящие. Иллюзия Хесуса Галиана. Джин не иллюзия. Вчера в Ноа, когда Дарлинг упомянула джин, и Костас откликнулся, ей на секунду показалось, что они понимают друг друга. Говорят на одном языке, малопонятном для непосвященных. Но таких языков может быть тысячи, для каждого свой, а пейзаж еще больше. И пейзаж с джин не назовешь счастливым. Или ключевым словом, доминантой ландшафта было не джин, а спасти. А как в его пейзаж вписалась ты? Как фрик, рассмеялась Ольга. История трехлетней давности, но я иногда ее вспоминаю. Я была фриком с синими волосами и амбициями начинающего писателя. Значит, ты пишешь? Нет, теперь нет. Сначала я рассталась с синим цветом волос, а потом уже и с амбициями. Надеюсь, это временно. Мне кажется, ты бы смогла... Определенно. Ты интересный человек, и не напрягайся. Остановила Дарлинг Ольга. Ты ведь и понятия не имеешь, какой я человек. И если уж ты так хочешь мне понравиться, чтобы получить лишний гигабайт информации о Костасе, мне хватило бы и пары мегабайт. Тогда тем более не напрягайся. Ты мне нравишься по определению, потому что он выбрал именно тебя. Значит, было за что. Хотя ты совсем не фрик. И даже не начинающий писатель, подтвердила Дарлинг. Я отношусь к Костасу с симпатией. Черт возьми, я люблю Костаса. Как босс он идеален. Как собеседник бывает очень интересным, если не занят работой и может позволить себе полчаса на расслабон. Но такое случается редко. Он показался тебе симпатичным человеком, с которым можно построить симпатичные отношения. По-человечески, доверительные, все такое. Ну, в общем, да. Забудь об этом. Он никогда не посягнет на твое личное пространство и потребует того же от тебя. Как показывает опыт, ты не будешь знать о нем больше, чем узнала в первую встречу. Ты можешь строить уйму версий относительно его жизни, но он и пальцем не пошевелит, чтобы подтвердить хотя бы одну или опровергнуть. И у него нет слабостей. Нет ничего, к чему бы он был искренне привязан. Так не бывает. Бывает. А семья? Пустой звук. Ольга залпом осушила бокал шампанского и тут же наполнила его снова. Я даже не знаю, был ли он когда-нибудь женат, но романов последние 3 года у него не было точно. Ты как будто сожалеешь. Только о том, что мне не удалось увидеть его чем-то взволнованным, выбитым из привычной колеи, ну, хоть ненадолго. Уж не знаю, какой должна быть женщина, чтобы задеть его. Возможно, женщиной из прошлого. Нет? Возможно. Но это всего лишь твоя версия, которую никто не подтвердит и никто не опровергнет. Я уяснила. Отлично. Он любит азиатскую кухню и останавливается в одних и тех же номерах, одних и тех же отелей. Список отелей я тебе передала. Он любит летать самолетами одних и тех же авиакомпаний, они тоже есть в списке. Столик, который ты зарезервируешь ему в ресторане, обязательно должен быть в глубине зала, так, чтобы имелся полный обзор. Архитектура и достопримечательности его не интересуют, зато интересуют антикварные лавки. Он коллекционер? Я не знаю. На моей памяти он не сделал ни одной покупки, хотя мы посетили не меньше 100 подобных заведений. И что ж вы там делали? Понятия не имею. Видимо, рассматривали ассортимент. Каждый день он заучивает по одному слову из разных языков. Зачем? Опять же, не имею понятия. В этом заучивании нет никакой системы. Я, во всяком случае, ее не обнаружила. Раз в год он исчезает на несколько дней. Куда, я не знаю. Во всяком случае, в этот период времени он обходился без меня. И когда ждать его исчезновения? Особенно ждать не советую. Все равно это происходит неожиданно, без всякой привязки к сезону. Звонить ему в этот период не нужно, да и бестолку. Он отключает телефоны, во всем остальном Костас довольно предсказуем. Сигареты Упман он выкуривает с коньяком Шабас. И ни с каким другим. Сигареты Панч идут в комплекте с коньяком Камю Кюве. Шабас с Упманом не самый хороший знак. Это означает, что в делах наметилась ерундовина, и у Костаса пока нет решения проблемы. А Камю? Камю с Панчем, запомни. Это символ победы над трудностями. Когда увидишь Камю Кюве поблизости от Костаса, пыхающего сигарой, знай, он в хорошем расположении духа, и можно подкатить к нему с животрепещущим вопросом повышения зарплаты. Срабатывает? Нет, но попытка не пытка. У меня не получилось. Вдруг у тебя получится. Дальше. Если вы летите одним рейсом, не рассчитывай на место рядом. Костас всегда оттягивается в бизнес-классе, а ты, соответственно, будешь прозевать в эконом, за исключением полетов на частных самолетах. Такое тоже бывало. Пару раз. Ничего сверхвыдающегося. Отпив еще пару глотков шампанского, Ольга потянулась к сумке, вынула из нее связку ключей и положила на стол перед Дарлинг. Это ключи от его квартиры. Ничего особенного в ключах не было. Один длинный ригельный, один от английского замка, еще один с двумя воротками и совсем крошечный, видимо, от почтового ящика. Ключи? Зачем мне ключи от его квартиры? Надеюсь, это не... Ну-ну-ну, не стоит обольщаться. И ты невнимательно слушала. Ольга насмешливо улыбнулась. Костас не заводит романов. И его дом вовсе не похож на гнездышко для романтических встреч. Просто иногда он настолько занят, что приезжает в аэропорт непосредственно к регистрации на рейс. Твоя задача — собрать ему тревожный чемоданчик. В тетради есть список необходимых вещей и предметов. Он совсем небольшой, его можно запомнить с одного прочтения. Твоя задача — вовремя метнуться к нему домой и упаковать все нужное. В дорожный саквояж, он стоит в гардеробной справа от двери, вторая полка снизу. Длинный ключ от нижнего замка. Тот, что покороче от верхнего. Маленький ключ от почты. Тебе он вряд ли понадобится. А этот? С бородками? Спросила Дарлинг, подбросив на руке неожиданно тяжелую связку. Этот? Хороший вопрос. Возможно, это ключ от его души. Ну, Костаса, я имею в виду. Романтично. Бесперспективно? Вот так будет точнее. Замка к нему я не нашла. И двери к замку тоже. Я даже не уверена, что она существует. Ты сожалеешь? О том, что ее не существует? О том, что ты ее не нашла. Было бы совсем неплохо подружиться с темноглазой умницей Ольгой, но тогда бы пришлось постоянно разговаривать, искать двойные и тройные смыслы в самых простых и незамысловатых фразах, чувствовать себя второстепенной героиней ненаписанной книги, потому что главной всегда будет Ольга. Интересно, сколько френдов в ее ЖЖ? Наверняка на несколько порядков больше, чем у Дарлинг. Я была влюблена в Костаса ровно 3 дня. Потом это прошло. Любовь — это узнавание многих вещей про себя самого. А с Костасом ты не узнаешь ничего нового. Странно. Я всегда думала, что смысл как раз в узнавании другого человека. Честно? Я бы ничего не хотела о нем знать. Ничего личного, ничего, что выходит за рамки отношений начальник-подчиненный. Вдруг он окажется синей бородой. Еще 5 френдов в гипотетической ЖЖ начинающего писателя. Тезис о синей бороде всегда вызывает нездоровый ажиотаж. Ну, к синей бороде все-таки прилагается дверь, нет? Ольга посмотрела на Дарлинг. Дарлинг посмотрела на Ольгу, и обе рассмеялись совершенно синхронно. «Тебе не кажется, что мы похожи на 2 дур?» — сквозь смех спросила Ольга. «Точно. На 2 напыщенных идиоток!» — сквозь смех подтвердила Дарлинг. «Давай прикинемся блондинками, что ли? Хотела предложить тебе то же самое. Без дураков. У тебя наступают хорошие времена. Не жизнь, а... картинки в калейдоскопе, каждый раз разные. Через 2 месяца ты взвоишь, через 1/2 втянешься, через 1 год тебе захочется повиситься от кочевой жизни, но все это можно пережить. Главное, проснувшись утром, побыстрее вспомнить, в какой ты стране и на каком континенте. Это получается не всегда. М-да... Ну, а положительные моменты во всем этом кошмаре имеются? Один. Но он все искупает. Ты увидишь мир. Все получается именно так, как предсказывала Ольга. До встречи с Костасом в послужном списке Дарлинг числились Турция с Коко, двухнедельный пляжный отдых в Египте с Леркой и мамой, ненавистница Египта Лерка. Право голоса тогда не имело в силу молодости. Одиночный заплыв в испанский Аликанте и несколько демисезонных приграничных Финляндии. И Прага на католическое Рождество с бывшим одноклассником Сережей Палочкиным, безответно влюбленным в Дарлинг со школьных времен. Дарлинг согласилась на Прагу исключительно из-за того, что Коко, уже побывавшая там, все уши прожужжала ей, какая это сказка, а не город. В Праге все пошло не так, как ожидали оба. Сережа провел 5 тоскливых дней в обществе конченной динамистки. Дарлинг провела 5 тоскливых дней в обществе сексуально озабоченного урода. И оба оказались крайне недовольными друг другом. Не получивший желаемого, Сережа слился в канун Рождества уже православного, оставив Дарлинг наедине с зубодробительной истиной. Терпение иссякает и у безответной любви. И лучше бы до этого не доводить. Иначе, случайно забредя на интернет-страницу своего бывшего воздыхателя, прочтешь о себе столько гадостей, что мало не покажется. Ах, да, еще было побережье Хорватии, где Дарлинг умудрилась наступить на морского ежа, и глубокий порез на ступне давал о себе знать еще месяц после возвращения. Турция, Коста-Брава, Финляндия, сексуально озабоченная Прага и морской еж находились друг от друга на весьма почтительном расстоянии, а с Костасом? С Костасом время и пространство ужались до размеров несерьезного летнего топика, где в качестве аппликации наползали друг на друга Андорра, Германия, Туманный Альбион, остров Корсика, Гибралтар и Куала-Лумпур, Мехико и Токио, идущие в одной связке. Такие варианты перемещений в пространстве, без залета в родные пенаты, напомыться, побриться, переодеться тоже существуют. А в швейцарском Берне Дарлинг успела побывать целых 3 раза. И это всего лишь за первые месяцы работы. «Вы международный человек-загадка», — сказала однажды Дарлинг Костасу, когда они ожидали посадки на очередной рейс. «Все проще, чем вы думаете», — ответил Костас. «Я всего лишь оказываю консультационные услуги в финансовой сфере. А такие услуги нужны всегда и везде». «Я тоже оказывала услуги, правда, это были совсем не мировые финансы, но мои услуги тоже были нужны всегда и везде, хотя и оплачивались они не в пример хуже. Вся разница в масштабе, Дарья. И потом, открою вам большой секрет. Я хороший переговорщик, а они на вес золота. По биржевому курсу, по его ментальной стоимости. Масштаб Костаса пока еще трудно представим, а ведь последние полгода Дарлинг видит его гораздо чаще, чем кого-либо в своей жизни. Она видит его почти каждый день, за исключением редких выходных. И тех случаев, когда он отправляется в полет один, такое тоже бывает. Для этих краткосрочных отлучек, они длятся не больше 6-8 часов. Нет необходимости бронировать гостиницы и согласовывать графики встреч с принимающей стороной. Единственное, что требуется от Дарлинг, постоянно быть на связи. За полгода у Дарлинг скопилась целая стопка визиток, от которых ее меркантильная сестра Лерка надолго впала бы в ступор или даже в травматический шок. сплошь директора компаний, главы концернов и прочий вялотекущий топ-менеджмент. Из соображений личной безопасности Дарлинг ничего не рассказывает Лерке о своей новой работе и новом работодателе. Иначе бы та просто задушила ее вопросами относительно Костаса. Вытянула бы все, что Дарлинг успела узнать о нем, и это в лучшем случае. В худшем уже через день она была бы в ненавистном Питере, села бы на хвост Дарлинг с требованием тотчас же познакомить ее с беспривязным богатеньким Буратино. Не нужно большого воображения, чтобы представить себе поведение Лерки при таком знакомстве. И, представляя это, Дарлинг загодя сгорает от стыда и неловкости за сестру. Дешевый флирт с мелодраматическими эффектами и сочинская напористость, помноженная на умопомрачительной мини, нет уж, лучше не доводить до греха. И Лерка ведь совсем не такая. В своем естественном состоянии, без оглядки на мечту захомутать олигарха, она вполне вменяемый человек, не глупый и добрый, с чувством юмора, отработанным на миллионе бесперспективных воздыхателей. Отважный дайвер, отважный альпинист и просто лучшая сестра, какую только можно пожелать. А быть свидетелем превращения отважного дайвера в тупорылую охотницу за чужими миллионами Дарлинг вовсе не улыбается. Лучше уж молчать в тряпочку. Но молчать и поддерживать образ великомученицы из нотариальной конторы становится все труднее. Еще и потому, что скайповая пятница может перейтись на другой часовой пояс, другую часть света или авиаперелет, и тогда сеанс связи обязательно сорвется. А этого страшно не любят ни мама, ни Лерка, воспитанные в духе традиционного папочкиного. Родные люди всегда должны быть в поле зрения друг друга, они единственная ценность, которая у нас есть. К тому же Лерка вдруг начинает проявлять чудеса наблюдательности. «Что-то не видно тебя в Энете», — в последний раз заявила она. «Раньше не вытащить было, а сейчас вообще не появляешься». «Ну почему же? Появляюсь». «Вчера сунула нос в твой журнал. Тебя там полгода не было. С чего бы это?» «Ну, нет настроения писать, вот и все». «А раньше писала вне зависимости от настроения, а сейчас надоело». «Ну-ну». «И дел по горло». «На работе завал». «Завал в твоем клоповнике? Не смеши». «Мама на днях ходила к нотариусу одну несчастную бумажку заверить. Так они там еле руками шевелят». «Так то в Сочи, а это Питер. Две большие разницы». «А, по-моему, никакой разницы нет. Везде одни и те же канцелярские крысы». «О, спасибо. Я тоже тебя люблю». «Я не о тебе. Сестринское чувство все же не чуждо Лерке. Я в принципе». «А как там поживает твой Иннет Хмырь?» Неплохо было бы рассказать об этом Паоло. Когда она подумала так, неделю назад, может быть, две, к чему относилось неплохо, какой-то сценке с уличными музыкантами из Берна. Или это была толпа забавных ортодоксальных евреев, оккупировавших зал выдачи багажа? Только где? В Лондоне или во Франкфурте-на-Майне? При желании можно восстановить в памяти аэропорта, заодно и побудительный мотив мысли о Пауло. Но дело совсем не в мотиве. Она думает о летчике-камикадзе все реже и реже. Разве что о куполе Рейсена, призванном сохранять папочку от всех превратностей судьбы где-то там, в мировом океане. Пауло тоже не проявляет себя, ни единой реплики за все время, ни одного беспокоюсь молчанием. Еще полгода назад Дарлинг посчитала бы такую ситуацию трагичной, но сейчас она чувствует только облегчение. Нормально поживает. «Да, его тоже не видно. Забурились в личную переписку? По аськам шляетесь. Именно. А как поживает твой сырьевой олигарх? Жду со дня на день, на белом коне, с аксельбантами и розами в петлице, хохочет Лерка по ту сторону монитора. Нет, ты все-таки странно себя ведешь. Забыла про день рождения тети Нади, не поздравила даже. Она обиделась, между прочим. Проклятие. У старшей маминой сестры было дере неделю назад, когда они с Костасом летали как раз во Франкфурт. Обычно Дарлинг отмечалась телефонным звонком, а тут прошляпила, чего отродясь не бывало. В отличие от отвязной Лерки, Дарлинг — эталон внимательности и предупредительности, и заставить ее изменить многолетнюю линию поведения может лишь форс-мажор. Костас и есть форс-мажор. Они теперь только это и обсуждают, мама с теткой. Как ты ложанулась. Думают, что у тебя там что-то происходит. Ничего у меня не происходит. Мама вот даже всплакнула вчера. С чего бы это? Переживает, вот с чего. Думает, а вдруг у тебя там какое-то крушение жизненное? Ну, мало ли. Говорит, что тебе нужно переезжать в Сочи, чтобы под присмотром. Идиотизм. Конечно. А тетка грешит на здоровье, мол, у тебя с ним не все в порядке. В каком месте? Ну, ты же знаешь, что Надин во всем видит происки глистов и неоперабельного рака. Неоперабельная глупость еще хуже. Так ей передай. Сама передашь. Заодно и с Дере поздравишь. Лучше позже, чем никогда. Лучше никогда, чем бред выслушивать. Нет. Ну, я тоже думаю, что у тебя там что-то происходит. Ты выглядеть стала по-другому. Ничего не по-другому, это скайп искажает мой привычный облик. А раньше, представь себе, не искажал. Вот сдам сессию и прикачу в ваше болото. Только этого не хватало. Последний раз Лерка неосмотрительно заглянула в Питер позапрошлой зимой и нарвалась на крещенские морозы, снежные завалы и беспросветную темень, после чего торжественно поклялась, что живьем видит этот злосчастный город в последний раз. И отныне для проявления сестринской любви будут использоваться совсем другие поляны. Например, та же Красная, где бывали и президент, и премьер-министр. «Велкам, Сочи!» «Питер, досвидос!» И вот, пожалуйста, должно быть, у застигнутой врасплох Дарлинг было не очень счастливое выражение лица, и Лерк сразу насторожилась. «Ты как будто бы не рада, что я приеду, а?» «Почему? Я рада». «Ни капельки. Мне и самой не улыбается переть вашу прорубь, но надо ж с ним, наконец, познакомиться». «С кем?» «Ну, с твоим парнем. У тебя кто-то появился, и это серьезно. Я печенкой чую. А она меня никогда не подводит. Я ж твоя сестра. Меня не проведешь. Кто он?» «Никто». «Ну, это понятно. Исходя из твоих дурацких вкусов, социальный статус у него ниже плинтуса. А такие меня не интересуют, ты же знаешь. Так что не бойся, я его не отобью». «Я и не боюсь. Но он хоть симпатичный?» На фарфоровом личике Лерки отразилась титаническая работа мысли. «О, я поняла! Твой безумный интернетчик, наконец, материализовался, нет?» Спорить с Леркой бесполезно. Лучше уж сразу принять ее реальность и постараться ей соответствовать. «Сдавай свою сессию, а там посмотрим». Очень бы хотелось посмотреть.